Правда, от подозрительности на лицах сподвижников не осталось и следа, и то хорошо. Итак, сначала выводим из строя ведущий, и тот. Ну, ни хрена себе! Вот такой была первая мысль, молнией пронзившей сознание Сварога, едва он увидел, что сотворилось в небесах. Все аэропилы почти одновременно, с незначительной и несущественной разницей, в 1-2 секунды развалились на составляющие. Буквально на лету. Бесшумно и, главное, беспричинно полетели в стороны части фюзеляжа, отвалились крылья, отделились и отправились в свободный полет шасси, хвосты, пропеллеры. Среди заполнивших небо обломков выделялись подвижные черные точки. И было их немало. Сыпались из развалившихся машин, как горошина из стручка. Это были... Сварог аж головой помотал, не веря своим глазам. Хотя раз существует такая местная штука, как купол спасения, выстреливаемые катапульты и кресло пилота под большим парашютом, то логично предположить и наличие парашютов малых, индивидуальных. Правда, пока что эти человечки парашюта над собой не раскрывали. Они рассекали воздух в свободном полете. Стаи хищных птиц пикировали под углом, целеустремленно планировали в сторону канатной дороги. Люди в кабинке, которая продолжала свое размеренное движение наверх, потрясенно молчали, заворошенные зрелищем. А зрелище действительно потрясало. И стало потрясать еще больше, когда черная человеческая стая сократила расстояние до фуникулера, то есть когда стало возможным различить похожие на черные крылья трепещущие перепонки между ногами и между разбросанными руками и туловищем. «Пауки!» — вскричал босой медведь, вцепившись в край кабинки. «Задели меня, дьявол! Это пауки!» «Кто такие?» — быстро спросил Сварог. «Боевой элитный отряд Каскада». На удивление спокойно пояснила Щепка. «Все думали, миф, сказка, потому что слухи про них ходили такие, что... Но это бесспорно они, потому что никто другой». И тут на сцену выступил монах со словами: «Элитные братья не значит бессмертные». Бывший служитель культа быстро скинул плащ, снял пояс и закатал верхнюю часть трико до пояса, оголив поросший рыжим волосом торс. Отнюдь не худое тулово украшали многочисленные татуировки, исполненные красной и синей тушью, некоторые из которых являли собой прям-таки живописные полотна. Назначение на кожных рисунках было очевидно — устрашить некрепких вере врагов. Все рисунки были религиозного содержания. Отвратное чудовище, одной лапой топчущее сосуд с вином, а другой курительную трубку, попутно изрыгающее пламя на голую красотку с длинными распущенными волосами, плачущие грешники, коих карает сверкающий меч, сжимаемый могучей рукой, какой-то семилапый великан с дубиной в каждом щупальце. Вывалил монах также и весь свой арсенал: складень, шокер-мотылек, проволочную удавку, еще какие-то причиндалы, о назначении которых Сварог даже не хотел задумываться. «Чую, планида наша, вынести схватку лютую и смерть принять по пути в небо», — сказал бывший поп для проверки, нажав на рычажок мотылька, отчего раздался громкий треск, и между заостренными стержнями шокера пробежала извилистая синяя молния. «Отставить разговорчики про смерть!» — рявкнул Сварог. «Обой примем, коль придется». хотя, признаться, на душе у него кошки скребли. Крайне смутно, понимаете ли, представлял он себе, что должно произойти, как ему даст из всего происшедшего выпутаться. А пока действительно ничего не оставалось, как, по примеру монаха, готовиться к воздушному боестолкновению. Стоп, к воздушному ли? Зачем этим паукам воздушные схватки? Спланируют на парапланах к верхней площадке, там и встретят кабинку фуникулера. Ошибся, Сварог. Ошибся в главном. Оказывается, никаких парапланов людям-птицам просто не полагалось. Никакие парашюты в снаряжение людей-птиц просто-напросто не входили, зато в их снаряжение входили прочные эластичные нити с крючьями на конце.